и, глядя куда-то в сторону, сказала голосом Катрин. 217-я стоянка, серый «Мерседес», последние цифры номера 57. Я еще раз внимательно посмотрел на пулеметы трехкрылого самолета и отправился вниз на автостоянку. Пожалуй, это был самый опасный момент в запасном варианте. Когда мы с Куртьё прорабатывали маршруты моего продвижения к Праге, то пришли к выводу, что о существовании видеопленки с записью разговоров в клубе «Секвойи» никто из наших противников не подозревает, иначе против нас были бы предприняты куда более серьезные действия. Поль предложил руководствоваться следующей рабочей гипотезой. Great Pacific and Atlantic Oil старается выяснить причину взрыва ее компьютера на острове Шукры. Расследование, по имеющимся у профессора данным, ведется по разным направлениям. Во-первых, изучаются возможности преступной небрежности или саботажа на острове. Этим занимается секретная служба самой фирмы. Во-вторых, выясняется, не причастны ли к взрыву иностранные разведывательные службы. Это поручено ЦРУ. В-третьих, допускается диверсия со стороны какой-нибудь частной компании. Список таких подозреваемых компаний составлен. В нем числится, наряду с другими, наша Société Générale de Recherche Scientifique, хотя на подозрении прежде всего фирмы, торгующие нефтью и продовольствием. Проверку у частных компаний осуществляет по контракту гангстерский синдикат «Триада». «Триада» уже не раз проявляла, видимо, по чьему-то заданию, активный интерес к делам нашей фирмы. Сначала засылка Гастона Леграна, после испытательного срока он стал нашим сотрудником и работал в Венесуэле. Потом история с вертолетом, который был нами сбит. И, наконец, попытка покушения на Куртьё около ресторана «Ле Дуайен», видимо, инициатива самих гангстеров в качестве мести за вертолет. Далее профессор рассуждал так. «Триада побаивается сунуться на территорию в салоне, так как там уже сильно обожглась, но гангстеры следят за фирмой и засекают, что часть сотрудников уезжает из Франции, скорее всего, в Африку или на Ближний Восток. Организуется наблюдение в крупных аэропортах этого региона с целью выйти на кого-нибудь, имеющего отношение к Сусите. В поле зрения гангстеров в Адене попадаю я. Возможно, они не уверены в моей принадлежности к Сусите, но, следуя своей логике тотальной проверки, собирается увести меня в укромное местечко и хорошенько выпотрошить в надежде, что под пытками я раскрою все свои секреты. Схема абсолютно та же, что и в Непале у диких гусей, хотя последних нанимала, скорее всего, фирма Питера. Итак, самая большая опасность для меня — оказаться одному в безлюдном месте, каким и был гигантский подземный гараж под аэропортом. Все это я хорошо понимал, как понимал и то, что техника похищения людей в наши дни достигла больших успехов в своем совершенствовании. К счастью, я хорошо ориентировался в подземных помещениях Франкфуртского аэропорта и сразу же точно определил ближайший проход к стоянке номер 217. Я медленно двинулся вдоль залов аэровокзала, но как только поравнялся с нужными мне дверьми, быстро юркнул в них и со спринтерской скоростью помчался вниз в поисках серого «Мерседеса». Катрин оказалась молодцом. Автомобиль стоял уже снаружи бокса, мотор тихо работал. На правом сиденье лежал счет за пребывание на стоянке. Я резво взял с места, а миновав контрольный пункт у выезда из подземного гаража, увеличил скорость до пределов, допускаемых автобаном Франкфурт-Кёльн. Примечание. Автобан — автомобильная дорога в Германии. Километров через 15 я увидел справа медленно идущий форд со смешным рисунком, налепленным на левое боковое стекло. Ухмыляющийся английский полицейский прикрепляет к старенькому автомобилю плакат с надписью «Все, вам конец». Рисунок служил опознавательным знаком. Но еще более достоверным знаком был человек, сидевший в автомобиле, ибо за рулем находилась Мари. Обе наши машины притормозили у обочины, и через 5 секунд я вел Форд, а Мари продолжала свой путь до Кёльна в Мерседесе, номер которого оканчивался цифрами 57.